Глава 16. Мне показалось, что в сам момент трансформации мое тело на какой-то момент стало газообразным, что ли, бестелесным, туманным и зыбким. И тут раз, сразу другая ипостась. Было и не было. Круто. Так, пришел в себя, отдышался. Вроде кальсоны целы, лежат на полу. А то бы срама набрался, хотя чё там девочки мои не видели. Теперь возле каждой тычки до дерева ногу не задирать, чтобы пометить. А ну, знаете, так и тянет. И какой рот решил, что оборотничество – это непременно больно, Голливуд, и идти его налево. Да стало бы, какая ведьма старая прикола ради оборачивается, ломая и выворачивая себе каждый раз кости, они у нее и так к старости ломят, а тут еще эта радость. Не болела ни чуточки. Хотя, с другой стороны, может, классического нормального оборотня, только какая к чертям собачьим эта норма, и ломает, словно на живодерне, но не ведьмака, не знаю, не пробовал. Это моя первая проба. Выскользнул ужом из погреба и посмотрел в сторону леса. Главное на партизан теперь не нарваться, а то шмальнет из трехлинейки взад и привет, пишите письма. Ну и возле дома околачиваться точно не стоит. А то Глафира Митрофановна вдруг возьми ради раньше сроку. Грозилась же, зараза. А посмотреть-то было на что. Ростом с полугодовалого телка. И шерсть не черная, а немного каштановая. В тон человеческих волос. Каштанка я теперь, братцы. Идите его налево. Только Герасим меня сейчас какой не углядел. Реально, от моего витка им можно остаться в лучшем случае. Как боевая форма в ближнем бою очень даже неплохо. Вот не думал, что на четвереньках так удобно бегать. Квадробер, блин. Дорога легко стелилась под лапы, а две других, оказывается, придавали офигенную маневренность и устойчивость на окутанной голубоватой лунной дымкой траве. В ноздри шибануло запахом, резким, пряным. Вся живность в округе, которая чуяла меня так же, как и я ее, стремилась побыстрее убраться с пути. С опушки воровато выглянула лисица, приноравливаясь носом к запаху из курятника. На миг окаменела, потом легко, невесомо канала в лес, только закачались высокие, ломкие от засухи стебли травы. Ветер засвистел в прижатых к башке ушам. Тропка слилась в одну непрерывную линию и совсем не ощущалась. Было светло, гораздо яснее, чем в самом продвинутом приборе ночного видения. А уж их я в своей прошлой жизни на фронте во всех видах повидал, да еще луна. Огромная, серебристая, источающая, одуряющий дух. Собственно, она, тогда еще бледная и едва заметная в свете заходящего солнца, подсказала идею новой ипостаси. «Почему бы и нет?» – подумал я. «Если уж старая столетняя корга могла колесом прикинуться да в позу шавасаны завернуться, хотел бы я на это посмотреть». То почему бы моему здоровому молодому телу не стать волком? И вот лечу, свист в ушах, скорость, одуряющее ощущение свободы, слепящая первобытная радость. Все воспринималось непривычно, раздвоено. Я одновременно чувствовал тело и постось, но краешек сознания словно бы оставался в стороне, наблюдая за происходящим, словно в очках боевого фипиви-дрона. Только-то мой дрон весьма и весьма зубаст. Казалось, еще немного, и, перемахивая очередной буерак, того и гляди, пойду на взлет. Почему нет? Должна же высвобожденная при трансформации энергия куда-то деваться. Меня несло, захватывало волной эйфории, восторга, и сам того не понимая, я взлетел. Понял я это не сразу, а лишь когда разлапистые ели проползли под брюхом. Стоп! Я изумленно посмотрел вниз. Прямо подо мной, на залитой лунным светом полянке, застыл в полупрыжке матерый волчище. Да нет, не волчище, а я сам, сменивший ипостась. Это что же получается? Мое сознание на скорости взлетающего самолета покинуло волчью черепушку и волчью ли, и спокойно пребывает вне тела, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Собственно, выходит, сейчас я бестелесный сгусток сознания, поди ж ты, не врала, поповская братья, этакий дух, а волк всего лишь моя боевая зубастая колесница. Вот это номер. У меня даже дух захватило от открывающихся перспектив в диверсионном деле. И главное, ни одна вражеская собака меня в таком виде не почует. Ну, разве только иной колдун, у которого в башке стоит прошаренный радар на обнаружение бестелесных сущностей. Однако эксперимент еще не был завершен. Не хватало, чтобы сейчас по этой залитой лунной дымной тропке Глафири на огонек завернул товарищ Суровый и продырявил волчью шкурку из ППШ. И как, скажите мне, в него теперь возвращаться? Повинуясь желанию ума, кажется, в тонком виде именно воля является движущейся силой, я легко приземлился перед волчищем на траву. Из его распахнутой пасти вывалился огненный язык, бока вздымались, как кузнечные меха, но в светящихся глазах не было признаков жизни и сознания. Ни дать ни взять, оставленная на обочине машина с работающим двигателем, водитель которой на минутку вышел, настороженно прикоснулся к огромной лобастой башке, явственно ощущая густую, жесткую, как щетина шерсть, елы-палы. Зачем я мог их ощущать, если у меня ни рук, ни ног, и даже лап на данный момент не было? Однако я все прекрасно ощущал, осознавал. Видимо, у тонкого тела по аналогии имеется все 5 органов чувств, да еще и куча других в придачу. И в тот же момент фокус зрения и сознания изменился. Я снова смотрел на светлый ночной лес волчьими глазами, решив, что для первого раза ощущений и практического опыта у меня теперь завались, повернул обратно. А вот дома, на подворье, меня ждал сюрприз. Дверь в летнюю кухню, а следовательно и в подземелье, оказалась заперта. То ли рачительная Глафира запахнула дверь от греха подальше, то ли Акулинка, но мне от этого не легче. И что делать? Звать их нечеловеческим голосом? Или же свернуться клубком и растянуться среди двора, как собака у всех на виду, засунув морду под хвост и ждать до самого утра? Вот что прикажешь делать? Встав на задние лапы, да-да, словно всю жизнь так без проблем находил, не испытывая ни малейшего труда, и, цапотя огромными когтищами, тайком прокрался к ярко освещенному окошку, и поскольку они были занавешены цветастыми, чуть линялыми занавесками, видно ничего не было, пришлось осторожно стучать в оконце когтищами, словно изголодавшийся волк, ломящийся в дом бабушки красной шапочки. «Глафира, отвори!» Засипел я и сам же испугался своего страшного скрипящего голоса. Если бы я, к примеру, услыхал такой вот голосок, то вот ни хрена бы не открыл. Нафиг, нафиг. Но дрожащая моя тещенька дурой точно не была. Своими заостренными, заросшими волосами ушами тут же услышал звук взводимого оружия. Ёпти! Я же сам их и снарядил. Про всякий, на всякий случай. И вот он, как говорится, пришел он, этот светлый миг. «Кто это там шарахается по двору? В такую темень? Сейчас как шмальну?» «Ох ты ж ё!» Я опрометью отпрыгнул от настежь распахиваемого окошка, откуда гостеприимно выглянул куцый ствол Шмайсера и едва успел юркнуть за тяжелые потемневшие дубовые бочки, которые еще с вчера с кряхтением и натугой выкатывал из погреба. В них Глафира Митрофановна собиралась квасить капусту, но сейчас, видимо, будет шинковать туда меня для разнообразия в мелкую дырочку. «А ну-ка, гостюшка, живо, лапы вверх!» Непререкаемо зычным злым голосом скомандовала Глафира Митрофановна, тут же взявши бочки на мушку. Я вот слышал, что пуля из калаша в упор пробивает рельсу. Интересно, а как с этим обстоят дела у Шмайсера? В смысле не с рельсой, а с пробивной способностью пули. И какие только дурацкие мысли, скажите мне, в голову не лезут. Осторожно поднял, надеясь, что свет из окошка не дотягивается до бочек, и тещенька не разглядит эти самые лапки с загнутыми 10-сантиметровыми когтищами. «Это я, Глафира Митрофановна. Рома?» «Ты говори, говори, да не забирайся. Ромки моего голос звонкий, про то вся округа знает». «Да какая еще округа?» Я рискнул мельком выглянуть из-за бочки и посмотреть на тещеньку. Она облокотилась на подоконник и выцеливала стволом незваного гостя. Хотя, что тут выцеливать? «Ромка давно уже у Жанки-то своей под боком лежит в такую-то пору. И голос его иный, от тебя не похож. Какая жонка? Округлив глаза, выпалил я. Вы чё там, без меня меня женили, что ли, от Кель? Это... А ночью-то как дышал, как дышал, какие слова нашептывал, охальник. Томно хмыкнула тещенька. Да твою же! Наконец дошло до меня. Да вы никак издеваетесь, мамаша. А че еще делать с тобой, кобель-то этакий? Никак в лес решил прогуляться? Да откуда вы? А я слепая, что ли? Лафира Митрофановна таки отложила шмайсер в сторонку. Мась, как и видала начатую, так все и поняла, куда муженек-то наш подался. Да твою же! Не сумевший придумать ничего лучшего, повторился я, наконец, настороженно выходя из забочек. «На как еще теперь тебя называть, раз обоих-то охмурил да обрюхатил? Покажись уже, блохастый!»